идут своим путем, а где сияет ночь. Глаза привыкли к темноте, летают в темноте. Дороже ветер, сеет боль, дороже не смешно. Но ты свеча, но ты огонь, но ты горит огонь. Матушка, я сошел с ума. Матушка, я сошел с ума. Ой, луна играет на снегу, не слышно, словно мышь. Окружена тройным кольцом разбитых фонарей. Бежит прохожий наугад, преследуем толпой. Вдруг кто-то смолк, раздался крик, и снова тишина. Матушка, я сошел с ума. Матушка, я сошел с ума. Я слышу только ход часов, я вижу только сны. Снаружи бред, внутри покой сменяется на бред. Глаза свернулись, как ежи, с горла хлещет кровь. Все тело превратилось в дождь, и я схожу с ума. Матушка, я сошел с ума. Hey!